Не успело над степью подняться солнце, как на людей навалилась жара. Норвежцы разомлели, перестали балагурить и доставать едкими шуточками своих товарищей, которые ходили на перехват последних караванов. К обеду все дружно, не обращая внимания на пиявок, вывалились за борт и разлеглись в воде. «Слышь, Речан, с этой стороны чей берег?» «Ничейный, здесь никто не живет. Можно на поганых нарваться или на татарский патруль. Давай немного прогуляемся, вдруг речку увидим и спокойно перестоим до вечера. Пошли, пройдемся, я в потемках не очень-то берег разглядел. Где-то поблизости должна быть Тарлыковка». «Жарень!» Первое время Норман поглядывал на противоположный берег, затем махнул рукой. Кого могут заинтересовать две понуро бредущие фигуры? Ну, тащится по жаре двое охотников, и что? Прогулка оказалась бесполезной. Через час увидели текущую среди глинистых берегов мутную речушку. Вода жуть, не теплая, а горячая. Немного передохнули в тени оврага. Вокруг ни кустика, ни травинки. На растрескавшейся глине не рос даже ковыль. Не просто так саратовские степи отдали под полигоны химического оружия и учебных стрельб ракет ПВО. Безжизненный пейзаж лучше всяких слов объяснил причину безуспешных попыток захватить Волжскую Булгарию. Переждав полуденное солнце, вернулись обратно к спасительным камышам. Видя страдания Нормана, Речан нарубил камыша и быстренько соорудил пахнущий тиной крохотный шалашик. Блаженство! Глаза сомкнулись сами собой. «Андрей Федорович, просыпайся. Уже звезды на небе видны». «Какие звезды?» «Я сквозь камыш вижу противоположный берег». «Ты смотришь снизу вверх, а нас с высокого обрыва не увидят. Вставай! Здесь близко, до атаки успеем поспать». Дружинники помогли забраться в неустойчивую лодчонку, протянули круг конской колбасы с лепешкой из муки грубого помола и навалились на шесты. Честно говоря, Норман окончательно заблудился. Глядя на карту автомобильных дорог, он мог с уверенностью сказать, что бурлаки тянут кораблики между Волгоградом и Казанью. Когда на третий день пути русло реки повернуло на восток, а к вечеру на запад, он в очередной раз развернул кусок шелка и, наконец, нашел приметную зигзугу. «Жигули! Это Жигули!» «Ну да», — несколько озадаченно ответил Варуч. «Или по пути вниз ты не видел эти горы?» «Стойбище хана Увека находилось в Саратове». «О Саратове ничего не слышал». «А стойбище ты под корень порушил да испоганил. Придется кочевникам себе новое место искать». Услышав слова сотника, корабелы захохотали, потомкам хана Увека уже не вернуться в родные юрты. 10 дней назад, сразу после полуночи, лодки тихо приткнулись к берегу реки Трещихи. Заросли высоченного бурьяна и кустарника скрывали десант от самого зоркого глаза. Норман приказал всем отдыхать. Завтракали под аккомпанемент предрассветного щебетания маленьких печужек, которые нахально выхватывали кусочки пресной лепешки прямо из рук. До стойбища совсем близко. Монгольский форпост расположился на крутом обрыве, как бы нависал над Волгой. Со стороны речушки, где стояли лодки десанта, придется подниматься по слишком крутому подъему. «Речан, ты там наверху был?» — спросил Норман. «Несколько раз подходили за ярлыком. Дорога к стойбищу с другой стороны. Отсюда трудно пройти. Передай приказ никому не бежать. Поднимаемся осторожно, без спешки. В атаку идем по моему приказу». Речан перешел на соседний челн и тихонько поплыл вдоль берега, передавая приказ старшинам каждой лодки. Но вот завтрак окончен, дружина с негромкими матюгами выбралась на крутой берег и полезла на холм. Ближе к стойбищу склон оказался загажен всевозможными отходами. Норман дважды вляпался в вонючие полусгнившие бараньи кишки. Обозлившись, он был готов рвать монголов голыми руками. Но вот показались засыпанные землей корзины примитивного ограждения, а между ними просматривались юрты. «Речан, передай по цепочке остановиться и ждать отставших». Двое молодых корабельщиков, оскальзываясь и спотыкаясь, побежали вдоль цепи. В это время из стойбища вышла толпа воинов. «За конями пошли», — прошептал сотник. «Смена вчерашнему дозору». «Лучникам приготовиться. Бьем гадов со спины, остальным сразу в атаку. Дружинники зашевелились, одни перехватывали половчей топоры, другие накладывали на лук стрелы, а монгольские воины спокойно проходили мимо всего в полусотни шагов. «Правильная у тебя вышла задумка», — прошептал Речан. «Ишь, как спокойно идут, не ждут нас сегодня». «А мы их сейчас поздравим с Купалой. Рано еще не отмечали Русальную седмицу. Сурью выпьем уже в Казани». Примечание: сурья — перебродивший напиток на родниковой воде, молоке, меде и перезрелых ягодах. Конец примечания. Норман выпрямился, вскинул лук и выпустил стрелу в полную силу. «Удалой у нас князь! За раз троих уложил!» — воскликнул Речан. «Это настоящий лук, а не гнутая палка», — как бы оправдываясь, ответил Норман. Норвежцы с воплями бежали в стойбище, а лучники и корабелы выходили на дорогу. Речан начал давать указания. Одних отправил за лошадьми, других послал блокировать спуск к Волге. Лучники побежали строем в стойбище, где возле центрального шатра должна встать полусотня ханской охраны. Норман, как и в прошлый раз, решил обойти по периметру и ударить по элите с тыла. Воинов в стойбище оказалось не в пример больше, чем при предыдущих набегах. Опасаясь нарваться на сабельный удар, на бегу достал мечи и, не ввязываясь в схватки, принялся наносить широкие рубящие удары. Вдруг кто-то метнул копье прямо из юрты. Норман забежал сбоку, разрубил небрежно наброшенные шкуры и, выставив перед собой мечи, прыгнул в вонючий полумрак. Слепо размахивая мечами, прокатился по затоптанному ковру и оказался в ногах у раненого воина. Без раздумий, коротким уколом проткнул противника насквозь, затем сместился вправо и увидел второго с копьем. Монгол бросил оружие и выставил перед собой руки. «Извини, ничего личного, мне надо бежать дальше». Меч неожиданно легко разрубил туловище вместе с кольчугой. Норман побежал дальше, высматривая купол центральной юрты. «Ага, вот где он». Теплый степной ветер слегка морщил традиционно голубой шелк. Шатер стоял посреди просторной площадки, а монгольские лучники растянулись в длинную шеренгу. Плохо. Незаметно не подойти, стрелять нельзя. Надо как можно дольше оставаться незамеченным. Но вот прилетели первые стрелы корабельных лучников, причем весьма умело. Сказался опыт предыдущих атак. Монголы сразу изготовились, пытаясь определить направление исходящей угрозы. Норман в один рывок забежал за шатер, перевел дыхание и осторожно вспорол мечом голубой шелк. Это оказалось женское отделение, причем дамы проворно упали на ковры, умные красавицы, даже не пикнули. Понимают последствия поднятого крика. «Хорошие девоньки, лежите тихо, и вас отдадут самому щедрому господину». «Не обманешь?» — прошептала чернявая красотка. «Зачем? Не в свинарник же тебя посылать». «В центральном помещении сидит шаман», — благодарно прошептала девица. «Уже хорошо». Норман, крадучись, перешел в спальню хана, затем в сектор приема личных друзей. Затем осторожно отодвинул ковер. Сутулый старичок, стоя на коленях, с маниакальной методичностью колотил кулаками по ковру, выкрикивая при этом одно и то же слово. «Ты меня звал?» Норман вошел с усмешкой на губах. Короткий взмах меча, и голова в засаленной шапчонке покатилась по ковру. Хану век хорошо просматривался через шелк. Он величественно восседал на маленькой лохматой лошаденке, а круп-то этой скотины буквально упирается в шатер. Да что тут думать, прыгать надо? С коротким разбегом Норман зафигачил коняге сапогом под зад, та с места в галоп. Хан, конечно же, удержался в седле, да только его лихой выезд был воспринят личной охраной как атака. Монголы с визгом и улюлюканьем рванули следом, ну а Норману ничего не оставалось, кроме как, размахивая мечами, броситься вдогонку. Что ни говори, но степняки показали себя отважными воинами. Не прошло и двух часов после захвата стойбища, а конный отряд в 300 сабель в отчаянной атаке попытался выбить пришельцев. «Князь!» — на бегу взволнованно закричал гонец. «Поганые лавы идут! Речан, расставь лучников между корзинами. Пусть начинают стрелять при первой возможности». «Я понял. Где корабельщиком стать?» «Собери толпой перед входом. По моей команде они должны уйти за юрты». «Нам что делать?» — внешне спокойно спросил Ульфар. «Собирай своих воинов. Сейчас начнем веселиться». Придуманная экспромтом засада сработала на все 100. Норман прибежал к въезду в стойбище, когда до всадников оставалось не далее полукилометра. Самые нетерпеливые лучники уже начали пускать стрелы. а преградившие дорогу корабельщики скептически оглядывались, пытаясь представить возможное развитие событий. Приближение кавалерийской лавы завораживало своей динамикой. Монголы гнали коней с беспощадной жестокостью. Вот стрела ударила лошадке в бок, бедное животное начало замедлять галоп, но наездник принялся ее нещадно хлестать, пока обессилевшая от потери крови лошадь не рухнула на землю. Засмотрелся, однако, пора. «Всем в стороны! Освободить дорогу!» Корабельщики проворно нырнули за укрытие, поджидая реакции всадников на подготовленный сюрприз. Расчет Нормана полностью оправдался. Монголы неслись на всем скаку в свое родное стойбище, а оказались в длинном коридоре из жердей, конских шкур и затертых до дыр ковров. Если наездники понимали хилость ограждения, то лошади воспринимали преграду как непреодолимое препятствие. Дружный удар норвежцев и корабельщиков не оставил нападающим для раздумий даже мгновения. Статичные, да еще и скученные, всадники оказались совершенно беспомощными против пехоты. Понимая это, монголы попытались спешиться, но их сразу прижимали к земле и притягивали ремешками руки к ногам. «Ловко, а?» — прокомментировал Норман завершение не начавшейся битвы. «Умеешь ты на ровном месте каверзу придумать?» — восхитился Речан. «Будто сам не знаешь, что лошадь не баран, головой в закрытые ворота биться не будет». «Это каждый знает. Да не всякий додумается на пути кавалерии поставить простую завесу». «Вот ж неправда. Ты сам как против конного стоишь?» «Нам на суше редко приходится биться. С верховыми поступаем просто. Перед лошадиной мордой плащом махнул, затем седока за ногу». Речан прав. Расцвет кавалерии наступит при массовом применении огнестрельного оружия. Сейчас одинокий воин с копьем без проблем отобьется от двух верховых. И флажок на кончике копья крепят не ради забавы, а для лошади, чтобы она в горячке аллюра вовремя увидела угрозу для собственной лошадиной жизни. Ну ладно, здесь и без нас справятся. Пора людей за скотом посылать, да место для коптилен подыскивать. Ты вот что! Норман вспомнил загаженный склон холма. Вели забросать юрты кишками и прочими отходами. Хочешь поганых с насиженного места согнать? А что, правильное дело. Отсюда вся река как на ладони. Вообще-то о стратегии Норман не думал, он всего лишь желал отомстить за изгаженные сапоги. «Что там за крик?» — насторожился Речан. «Пойдем глянем, как бы между собой не задрались». Пленных согнали в центр стойбища, ханский шатер уже убрали, даже конские шкуры успели унести. Большая группа монгольских воинов что-то ожесточенно кричала, по всей видимости, угрожала карами. Норвежцы без видимых эмоций подхватывали крикунов под руки и с разбега бросали с обрыва. «Зачем это они пленников в реке топят?» — поразился Норман. «Кому нужен буйный раб? Таких никто не купит, да и в пути с ними сплошная колгота». «А, вот ты где!» — воскликнул Ульфур. «Пойдем, трофеями похвастаюсь. Тебе обязательно надо это увидеть». «Мы с Харон нашли», — добавил Геланд. «Они под стойбищем пещеру вырыли и сносили туда воровскую добычу». «Может, это собранная мзда за ярлыки?» — неуверенно ответил Речан. «Поэтому и зовем. У тебя не должно оставаться сомнений. Стойбище промышляло разбоем». «Не поверю», — настаивал Речан. «У них нет ни одной лодки». «Погоди, а караванные пути не проходят поблизости?» — спросил Норман. «Бывает, когда Итиль в этих местах совсем мелеет, караваны идут напрямую в Рязань». Выкопанная в песчанике пещера оказалась заполнена персидским, генуэзским и русским транзитным товаром. Традиционная транспортная упаковка не оставляла сомнений в разбойном захвате спрятанных богатств. «Речан, приведи сюда пленных генуэзцев. Они должны засвидетельствовать факт нападения на купцов». «Нам-то какая выгода? Сами заморских гостей ограбили, а на других пальцем показываем». «Мы вправе грабить на чужой земле. Здесь хан Узбек обязан защищать торговые караваны». «Надо бы список составить», — заметил подошедший Ахилл. «А что, верная мысль. Генуэзцы не упустят своего шанса посадить хана на счетчик. Доверь это дело мне. Я для них нейтральный иностранец. Судя по хитрой физиономии, ты явно что-то придумал. Всего лишь продолжение твоей генеральной линии», — позволю купцам увеличить список найденных товаров. Покидая стойбище, Норман не забыл установить шест с лошадиной головой и привязанными крест-накрест передними конскими ногами. Простенькая работа потребовала серьезного напряжения и сил. Вокруг было черно от полчищ жирных мух. От нестерпимой вони гниющих остатков он чуть было не потерял сознание. Хан Узбек всегда старался показать свое превосходство над Беклерибеком Кутлугом, и поход на Шерван задумывался именно с этой целью. Захват Шимахи не только покорит богатую землю, но и откроет путь в Персию. Победа привлечет к нему большинство ханов Золотой Орды. Ради золота и парчи они приведут к его шатру всех своих воинов. Ибо каждый пастух знает о неисчислимых богатствах в персидских городах. Покорение Шервана покончит с главенством Кутлуга. Желанную шапку Беклерибека ханы на коленях принесут в шатер Узбека. Но это в будущем. А сейчас улусы неохотно отдавали своих воинов. Род Нагая в очередной раз попытался уйти в придонские степи и подчинился воле Узбека только под клятву вернуть им Аштархан. В результате удалось собрать все 6 туменов, что было более чем достаточно для взятия крепости. Правда, злые языки продолжали напоминать о предыдущих походах, которые закончились бесславным возвращением с пустыми руками. Встреча с посланцем Беклерибека Кутлуга произошла в Дербенте, где хан дожидался сбора туменов. «Люди должны жить в степи, а не среди каменных стен», — гонец недовольно скривил лицо. «Ты принес слово Беклерибека, так говори. Каждый раз, присылая мне мзду, ты жалуешься на свою скудную жизнь», — нагло глядя в глаза, заговорил гонец. «Сейчас сам закрыл купцам дорогу, и не получишь ни единой золотой монетки, а недовольство ханов только увеличится. Ты задушил хана Нагая и забрал себе Аштархан, возвращая богатый город его сыну, как неразумное дитя прижимаешь к груди ядовитую змею. Видно, мозги совсем заплыли жиром, если собрался идти на Шерван. Гордыня помутила твой разум. Возвращайся назад». Я услышал слова Беклерибека. «Можешь идти». «Ты от страха проглотил язык и боишься ответить Кутлугу?» «Моим ответом станет золото персов». Шимаха встретила еще более высокими стенами, чем 10 лет назад, а перед закрытыми воротами лежала гора огромных камней. Хан Узбек сходу послал воинов на штурм. Делая ставку на численное превосходство, он собирался перебить защитников на городских стенах и таким образом захватить столицу Шервана. Первым неприятным сюрпризом оказался быстрый приход войск султана Бахадура. С этим ничего не поделать, отвесные скалы и глубокие ущелья преграждали подходы к южной дороге. Тумены день за днем продолжали упорно лезть на стены, пытаясь сломить сопротивление персов. Затем случилось непредвиденное. В начале очередного штурма на стене раздались громкие хлопки, а под ноги бегущего отряда упали черные шары. Некоторые воины даже успели взять их в руки. Железо, кузнецы за него заплатят. Взрывы разорвали в клочья несколько человек, остальные обратились в паническое бегство. 2 дня ханы не могли послать своих людей на стены. Пришлось для острастки засечь до смерти нескольких сотников. Увы, и следующий штурм закончился на полпути до стен, причем на этот раз разорванных на куски воинов оказалось вдвое больше. «Хан!» — в юрту с тревогой на лице вбежал сотник Судур. «Воины Тумена Нагая открыто собираются в обратный путь». «Что сказал их темник?» Стараясь сохранить спокойствие, спросил хан Узбек. «Он смеется над тобой, называет тупоголовым бараном». «Хан Курдюм!» Побагровевший узбек повернулся к своему другу. «Бери 3 тумена и вырежи всех псов до единого». «Слушаюсь, хан». Курдюм поднялся с колен и побежал исполнять приказ. Дальше произошло невероятное. Тумены отказались встать против рода Нагая. Хан Курдюм уткнулся лбом в ковер и молча выслушивал истеричные угрозы узбека. Ситуация действительно патовая. Под стенами Шимахи полегло много воинов. Некоторые тумены сократились почти на треть. Если бы проблема заключалась только в недосягаемой добыче, увы, все намного хуже. Хан Узбек принял ислам и встал против родовых шаманов. Каждый человек обязан помнить предков, и приносить их духом жертвы, но узбек бормотал слова на чужом языке. Он забыл свой род, предал память великого Чингисхана. Для многих улусов правитель стал чужим. Чтобы добиться послушания воинов, им необходимо пообещать богатую добычу, — дрожащим голосом произнес Курдюм. — Хорошо, собирай темников и сотников. Я прилюдно откажусь от своей доли в Шамахе. Любая война ведется только ради добычи. Люди вооружаются и идут убивать с уверенностью собственной неуязвимости и надеждой на халяву разбогатеть. Быстро нашлись отчаянные головы, они долго ходили по туменам, уговаривая пойти на последний и решительный штурм. Наконец набралось нужное количество воинов, только штурм снова закончился паническим бегством. Под стенами осталась сотня разорванных в клочья тел, и самое плохое — принесли воинов без рук или ног. Подобный финал послужил самым убедительным доводом против продолжения осады, никто не хотел оказаться калекой. «Прикажите своим людям бежать быстрее!» — исступленно кричал хан узбек. «Ползут к стенам, словно дождевые черви!» «Хан, войско не пойдет на стены Шамахи!» — решительно ответил хан Курдюм. Блистательные завоевания Чингисхана и его сыновей остались в далеком прошлом. За прошедшее столетие ханы забыли о тупом послушании. Междуусобные свары, отрава и стрела в спину давно уже стали привычным делом. Идеалом Орды оказалось золото, которое можно получить только в шатре правителя. Противостояние под Шамахой грозило перерасти в очередную золотоордынскую разборку, которые иногда продолжались до 10 лет. Положение спас Нарочный из Дербента. «Хан!» — гонец обессиленно упал на колени. «Город захвачен разбойниками!» Новость дала хороший повод сохранить лицо. Его воины освободят Дербент и вправе ограбить жителей никчемного города. Хан узбек приказал уходить. Повеселевшее войско быстро собралось в обратную дорогу, да радость оказалась преждевременной. Дербент действительно оказался разграбленным, причем подчистую. Ни у жителей, ни в складах не нашлось даже вяленой рыбины. Это уже чересчур. Воины со смехом показывали хану свои поношенные штаны и халаты, затем благодарили за богатую добычу. Надо было что-то делать, причем срочно. Темников можно усмирить силой или задобрить обещаниями. Недовольному войску требуется только добыча. Спасительная весть прилетела из Сарайбату. Хан, обессиленный гонец, рухнул в ноги. Разбойники ограбили стойбище и купцов. Неслыханное дело. Кто-то неведомый осмелился ограбить стойбище. Что это за люди? Хана узбека буквально затрясло от злости. Откуда они пришли и куда ушли? Никто не знает. Появились на лодках и скрылись по воде. С собой увели всех людей, оставив только детей и стариков. Да что тут думать? Сначала Дербент, затем Сарай-Бату. Они пришли с юга, поворачиваем обратно. У нас нет больших лодок, — хмуро заметил темник Челгир. Берегом пойдем, перехватим разбойников во время ночевки. Ты хочешь завести нас в страну горящей земли? Воины не пойдут туда, — возразил хан Курдюм. Они разграбили Сарай-Берке. По нашим обычаям, взятая в бою добыча остается собственностью воина. «Мой тумен не пойдет», — твердо заявил хан Бурул. Ханы пререкались несколько дней. Спор мог продолжаться до бесконечности, если бы не новый гонец, на этот раз из Сарайберке. «Хан, разбойники разграбили твое стойбище. Они увели твоих жен, и еще они...» Гонец подполз и что-то прошептал на ухо. Хан узбек вскочил, как ужаленный. «Сегодня выходим в Аштархан». «Что такое тайна?» Это новость, которая быстро становится общеизвестной. О поставленных в стойбищах жутких колдовских знаках взволнованно заговорило все войско. Сначала заживо сгорел шаман в Сарай-Бату, затем в Сарай-Берке, в стойбище хана Уйгура, в одночасье погибло сразу 4. Войско зароптало. Пока они теряли своих товарищей под стенами Шамахи, неведомые разбойники разграбили их юрты и увели в рабство родственников. Сообщение о небывалой по жестокости расправе над ханом Уйгуром дополнилось новостью о казни хана Увека. Его с ближайшими родственниками, как падаль, сбросили с обрыва в Итиль. Это окончательно взбудоражило войско. Осиротевшие тумены ударили вестовой колокол, встали рядом с воинами Нагая и потребовали ясак. Тут бы хану узбеку проявить гибкость и утихомирить страсти. А он поступил наоборот, приказал найти и казнить зачинщиков. Ответом послужил открытый бунт. Хан Курдюм увел в Аштархан 5 туменов, а нагайцы нагло потребовали убираться с их земли. Что касается правителя Золотой Орды, Беклеребека Кутлуга, то, услышав о смене власти в Западном Улусе, он даже не поинтересовался именем нового бека.